Да, так будет не всегда. Рано или поздно мы эту пустыню покинем, и поверьте мне, дальше нам придется пробираться между густонаселенными территориями, стараясь не попасться никому на глаза. С местными жителями это будет непросто. Я считаю, поддержал его Соурс, Марк прав. Тут надо быть предельно осторожными. Решено. По щелчку пальцев карта исчезла, и на ее месте снова вспыхнул костер. Завтра добираемся до точки, собираем носилки и со всеми предосторожностями в путь. Весь следующий день поднимали запчасти и многочисленные ящики на поверхность через эвакуационную шахту. Она была разделена на две части по 75 метров каждая и с небольшой оборудованной зоной отдыха ровно на середине пути. Тут когда-то можно было передохнуть, перекусить и, восстановив силы, продолжить путь. Гунт даже нашел с десяток нетронутых аптечек в специальной нише. Особенность этой шахты в том, что достаточно широкая, в начале к концу подъема она постепенно сужалась и при выходе в небольшой, наполовину засыпанной песком пещерки составляла не больше 3 метров в диаметре. Выход из пещеры преграждала прочная решетка из толстых крученых прутьев, хитрым образом соединенных между собою. В настоящий момент ровно по центру в решетке зияла приличных размеров дыра с оплавленными краями. Гунт сообщил всем, что ему было лень ковыряться в запирающем механизме, и он просто взял и вырезал дыру резаком. Глядя на такой вандализм, профессор тихо ругнулся и, обведя глазами помещение, уверенно подошел к одной из стен. Косо и с осуждением посмотрев на Гунта, он провел ладонью по чуть выпуклому участку стены, смахивая с нее песок и вековую пыль. На поверхности проявилась миниатюрная панель с матовой поверхностью. Вставив малый источник питания, он нажал на засветившийся зеленым символ, и решетка со скрипом отъехала в сторону, полностью скрывшись в стене. Сначала подняли на поверхность запчасти от барка и другие детали, необходимые для сборки новых гидравлических носилок. Затем уже дружно таскали ящики с оборудованием и амуницией. К концу дня все вымотались до предела. Ужинать не стали, так как профессор запретил снимать шлемы и маски. Пурфиком хоть и выводит радиацию из организма полностью, но при накоплении имеет свои побочные эффекты, и с ними тоже потом надо будет бороться. Лучше поберечься, а вынужденная диета после такого обжорства, что они устроили на отдыхе в вагоне, пойдет всем только на пользу. Профессор вместе с Киевом и Элом всю ночь не сомкнули глаз, собирая и налаживая новый барк не совсем обычной конструкции. Жаль, что настоящий барк вытащить наружу никак не представляется возможным, ворчал профессор, орудуя портативным сварочным аппаратом. Так бы мы домчали до твоего корвета, Киев, часов за 7-8, и местные вояки нам не помеха. Попробуй тут догони. К утру все было готово, и новое средство передвижения выкатили из пещеры на всеобщее обозрение. Получился гибрид из старых гравитационных носилок с добавлением прозрачного корпуса лодки, взятого с аттракциона. На корме профессор установил громоздкую конструкцию силовой установки, снятой с разобранного оригинала. Рычаги управления находились там же, на небольшой возвышенности для лучшего обзора. Кирт свинтил водительское кресло с барка, оставшегося внизу, и установил его так, чтобы корпус лодки и головы пассажиров не перекрывали кругового обзора. Под ящики с оборудованием отвели место строго по центру лодки, 4 кресла, кстати, тоже скрученные с разных барков, расположили в носовой части, 3, в кормовой. Если опустить спинки кресел и натянуть над высокими прозрачными бортами тент, то может получиться неплохое место для ночлега, если, конечно, не будет возможности установить палатку рядом. Провести первые ходовые испытания вызвался сам Гунт. Взобравшись на водительское кресло, он с первого раза запустил почти бесшумный двигатель и под радостные возгласы членов братства стронул необычный аппарат с места. Постепенно разогнавшись, он пролетел 200 метров по прямой, а затем резко повернул вправо и скрылся за невысокой скалой. 10 минут его не было видно, Киев уже заволновался и хотел лезть наверх, но тут из-за той же самой скалы выскочил удлиненный корпус лодки и понесся к ожидавшим его возле пещеры друзьям. К управлению этим аппаратом надо приноровиться, но в целом неплохо, прокричал Гунт, выключая силовую установку и по инерции подруливая к выходу из пещерки. Грузимся. На погрузку ушло 3 часа. За этим процессом строго следил сам профессор. Забравшись в лодку, он лично распределял ящики и тюки только по одному ему известной схеме. Что-то могло понадобиться раньше, что-то позже, а что-то и совсем не потребуется, и поэтому укладывали на самое дно. Когда с погрузкой покончили, Гунт собрал всех возле самодельного барка, придирчиво осматривая экипировку каждого. Полностью снаряженный отряд выглядел грозно и внушительно. Помимо штурмовых винтовок, у каждого за спиной лук. Арбалет со сложенными плечами расположился в специальном креплении на бедре. По обеим сторонам из-за поясницы выглядывали рукояти кривых кинжалов. У Марка и Гунта мечи, которые они подобрали у скелетов на монорельсе. Качество стали не уступало кинжалам древних, а из-за своей длины они давали в ближнем бою неоспоримое преимущество. За спиной у Салса его неизменное копье. Профессору пришлось поломать голову над креплениями, чтобы оно не мешало луку. В итоге все получилось, и теперь здоровяк щеголял с замысловатой конструкцией из металлических скобок и полосок кожи за спиной. Марк распределил и раздал каждому по плотно набитому колчану стрелы и небольшой сумочке из толстой, пропитанной каким-то составом кожи. Там хранились бронебойные болты для арбалетов. Вышло по 30 стрел в колчанах и 15 болтов в сумочке. Остальные стрелы и болты увязали в плотные связки и аккуратно уложили между ящиками и тюками. Еще троим, Марку, Саласу и Элу, к предплечьям прикрепили усовершенствованные профессором и заряженные ядовитыми иглами игламеты. Одним словом, все вооружены до зубов и готовы столкнуться с любым противником, вставшим на их пути. Гунт встал перед строем, повел закрытым наглухо шлемом из стороны в сторону и поднял руку, привлекая к себе внимание. «Друзья мои», — обратился он ко всем сразу, — «начинается новый этап на пути к нашей общей цели. Задача — добраться до корвета как можно быстрее, избегая любых опасностей и приключений. Используя все наши карты, мы с Марком смогли разработать маршрут, стараясь избегать любых населенных пунктов. К сожалению, местная карта далеко не полная, и чтобы ненароком не уткнуться в какой-нибудь город или селение, нам придется постараться раздобыть себе другую, более подробную. В управлении барком нет ничего сложного, поэтому будем вести его по очереди. Я первый. Все. Размещаемся и в путь. Марк, Солрс, Дорн и Киев расположились в носовой части, а профессор, Ника и Эл, в хвостовой. Гунт влез в водительское кресло и запустил двигатель. Сверившись с наладонником, закрепленным на предплечье, он уверенно взялся за рычаги и плавно тронулся с места. Все, кроме Марка и Солрса, ощутили давно забытое чувство, когда барк на большой скорости скользил над поверхностью, управляемой твердой рукой. «Иохохо!» — в порыве чувств закричал Солрс и, захохотав во все горло, в неописуемом восторге вскинул руки вверх. Сутки спустя, пограничье с пустошью, селение племени народа Зелимар, Кахир погонял своего кирги, несясь во весь опор к небольшому селению, расположенному на самой границе Зеленой долины и Запретной степи. Петляя между болотистых холмов, он цепко держался центра накатанной дороги, стараясь, чтобы он на такой скорости не выскочил на обочину и не увяз в коварной трясине. Ему надо как можно быстрее передать послание тамошнему старости Хахе и удостовериться в том, что тот его обязательно прочтет и незамедлительно начнет действовать. Содержание послания Кахир знал наизусть, но дорогая бумага и красная печать наместника должны произвести на старика Хахе неизгладимое впечатление, заставить безоговорочно поверить в написанное и поспособствовать быстрому принятию им решений. Наместник был крайне взволнован, когда собственноручно писал это послание в присутствии посыльного, да и сам Кахир, когда читал написанные строки, не мог скрыть удивления. К границе империи со стороны Запретной степи шли чужаки. Такое на его памяти было впервые, потому что там никто не сможет выжить, кроме зверья, от полчищ которых и охраняют цивилизованные земли такие вот селения. А эти чужаки шли, да еще и не одни, а с каким-то грузом. Невероятно. Вот, наконец, вдали показались дымы от костров поселения, и Кахир в который раз хлестанул по бокам уже порядком измотанного зверя. Кирги чуть присел на задние лапы, недовольно рыкнул и, собравшись с силами, резко прибавил ходу, набирая скорость. Появление посыльного вызвало в селении настоящий переполох. Стражи заметили его еще издалека, и к тому моменту, как он заехал в селение, все 150 обитателей уже выбежали из своих хижин и, громко переговариваясь, с нетерпением ждали, что же будет происходить дальше. Появление посланника – это, с одной стороны, всегда свежие новости с большой земли, а с другой, его приезд сулит внести какие-то перемены в их размеренную жизнь. Само селение было воинским, большую часть которого составляли воины народа Зелимар, служившие на границе империи, и их жены. Детей в деревне почти не было. Мальчиков, достигших трехлетнего возраста, забирали от матерей и отправляли в специальные закрытые школы в глубине империи для обучения воинскому искусству. А к 17 годам их возвращали обратно в семьи, но уже подготовленными воинами с полной экипировкой и зачастую с такой же юной женой в придачу. Такое считалось почетным и говорило только об одном – юноша как-то смог себя проявить себя за время учебы. Маленьких же девочек никто никуда не забирал, и они росли в селении, почти не выходя из дома. Каждая из них готовилась стать женой воина, все время обучаясь грамоте, умению вести хозяйство, искусству как правильно ублажать будущего мужа, а также как держаться за оружие, если придется защищать свой дом в отсутствии главы семейства. Под заинтересованными взглядами примолкшей толпы посыльный ловко осадил стрекочущего и фыркающего кирги и не спеша сполз с седла, передав поводья подбежавшему к нему воину. Окинув надменным взглядом расступившийся перед ним народ, он в развалочку отправился в сторону хижины, в которой жил староста. Все жители селения, четко выдерживая определенную дистанцию, последовали за ним, и когда он остановился перед домом Хахи, то они тоже замерли на месте, превратившись в слух и стараясь не пропустить ни единого слова. Сам Хахи уже стоял на крыльце, накинув на плечи накидку, соответствующую его статусу, и опирался на плечо совсем еще молоденькой девушки. Судя по количеству кос и заплетенным в них лентам, она уже имела статус замужней женщины и, скорее всего, была очередной женой старосты. Посыльный не раз уже бывал в этом селении и прекрасно помнил его старую жену Нири и более молодую Жимун, с которой он в прошлый свой приезд всю ночь играл в наездника и наездницу, а вот эту молодуху видел впервые, значит, кто-то из старых жен отправился к праотцам, и Хахи тут же взял себе новую. Кахира кинул оценивающим взглядом юную прелестницу и улыбнулся. Девушка была по-настоящему красива, и вон как улыбается ему в ответ, губы алые, чуть припухшие, ух, внизу живота вмиг потеплело, и он тут же представил себе, как играет с ней в ласковый шепот или сладкий росток. Видение было настолько явственным, что он в какой-то момент сбился с шага и чуть не растерял всю свою напускную важность. Законы гостеприимства народа Зелимар позволяют гостю многое, и, глядя на юную жену старосты, у посланца возникло непреодолимое желание задержаться в этом селении на более долгий срок, чем он планировал ранее. Решено. Приветствую тебя, Кахир. Поднял руку в приветственном жесте Хахи, как только тот подошел к крыльцу. Что тебя привело в мой дом? При этих словах юная прелестница улыбнулась чуть шире, показав гостю белые ровные зубки. Только что, соблюдая законы гостеприимства, староста пригласил посланника остановиться на ночлег в их доме. Сдерживая довольную улыбку, Кахир не спеша достал из походной сумки вчетверо сложенный листок, скрепленный печатью наместника, и с важным видом протянул его Хахи. «Прочти, и сам все узнаешь». Заметив печать наместника, староста с почтением принял послание и приглашающим жестом указал на дверь. «Пройдем в дом, Кахир, там все обсудим». Среди собравшейся перед домом старосты толпы пробежал гомон возмущения и негодования. Всем хотелось узнать последние новости, а теперь их придется вытягивать чуть ли не клещами из староста и его жен, одаривая их подарками. Как только хозяева и гость пересекли порог, староста передал послание своей юной жене и приказал: «Прочти мне». Затем скосил взгляд на посланника и пробормотал несколько смущенно: «Что-то плохо вижу сегодня, старость». Кахир криво ухмыльнулся. «Как же старость? Да этот плут и не умел читать никогда, но воином был отменным, селение свое держал в строгости, хорошо охраняя вверенный ему участок, и наместник ценил его за это, поэтому он и заставил посланника заранее выучить весь текст. Мало ли что». Девушка аккуратно сломала печать и пробежалась глазами по мелко исписанному листу. По мере того, как она углублялась в чтение, глаза ее постепенно округлялись, и под конец она не выдержала и удивленно качнула головой. «Ну», — нетерпеливо гаркнул на нее Хахи. Девушка часто заморгала и, опустив взгляд, низко поклонилась. «Наместник требует немедленно разослать патрули на границу с запретной степью», — поспешно сообщила она, не поднимая головы и протягивая ему листок обратно. «Со стороны степи должны появиться 8 человек, с ними повозка без колес, которая не касается земли. Они толкают ее, сменяя друг друга». «Что?» – неверяще воскликнул староста. «Как это? Некоторые из них облачены в броню зеленого и черного цвета», – продолжала она. «При их обнаружении в бой не вступать. Следует радушно пригласить весь отряд в наше селение, ублажить, напоить соком катка, связать и выслать гонцов в ближайшие гарнизоны к наместнику. А награда? Там есть что-нибудь о награде?» Глаза старосты алчно блеснули. Девушка, не поднимая головы, косо взглянула на посланника, и ее губ коснулась легкая многообещающая улыбка. «В послании указано, что вопрос награды стоит обсудить с уважаемым Кахиром». Посланника от этих слов вмиг бросило в жар, и у него разом вспотели ладони. Он-то прекрасно знал, что наместник в случае поимки преступников заранее обозначил награду в виде невзимания с этого селения налога в течение одного года и четко указал это в своем послании. Хитра девка, ой как хитра, и похотлива, ух. Наместник приказывает, тихим, но твердым голосом продолжила она, после прочтения, следует уничтожить письмо. Ао, староста по-новому посмотрел на гостя, секрет, понимаю. Люинь, об этом поговорим после, покажи нашему гостю, где он сегодня проведет ночь, и, Жимун, громко позвал он. В комнату зашла стройная женщина лет 25, при виде Кахира у нее заметно покраснели щеки, и она опустила взгляд. «Чего замерла?» — прикрикнул на нее староста. «Не видишь, гость с дороги устал и голоден, накрывай быстрее на стол и Бельмира ко мне, срочно!» До обеда Люинь легко закинула Кахира наверх блаженства, успев поиграть с ним в нежный шепот, пока заправляла тому постель в гостевой комнате. Да и сам обед удался на славу. Было вкусно и сытно, да еще и взгляды, бросаемые на него более опытный Жимун, обещали ему незабываемую ночь в обществе сразу обеих жен старосты. Сам староста во время обеда заискивающе посматривал на него, и Кахир, вальяжно развалившись на стуле, наконец, проговорил лениво. Вчера вечером их заметили парящие над степью дофиты. Посланник многозначительно посмотрел на старосту и продолжил. Дня через два, а то и все три, они должны выйти либо на твоем участке, либо на участках селений Перта или Заки. Очень хочу, хахе, чтобы они вышли на тебя. Его масляный взгляд скользнул по лицам опустивших глаза жен старосты. Ты же знаешь, хахе, как я ценю тебя и уважаю твоих хозяйственных и приветливых жен. В случае поимки преступников, я серьезно подумаю над тем, чтобы освободить от годового налога все твое селение. Я думаю, наместник не откажет мне в этой маленькой просьбе. Хахи расплылся в довольной улыбке и потянулся за бутылем, стоявшим на столе. Освобождение от годового налога – это очень и очень хорошо. Целый год можно продавать ценнейшие целебные железы и вои, без какого-нибудь контроля. Это же какие деньжищи. Ух, староста плеснул ему в стакан крепкого пахнущего пойла, которые они сами же и варили в этой деревне из местных растений жмола. Огненный комок скатился по пищеводу Кахира в желудок, быстро распространяясь приятным теплом по всему телу. «Я отдал распоряжение Бельмиру», заглядывая в глаза посланнику, проговорил староста, «четыре патруля уже разосланы по всем направлениям, через которые можно хоть как-то пройти в Зеленую долину на вверенном мне участке. Если они сунутся сюда, то мы обязательно притащим их в наше селение и сделаем все, как приказал наместник. Я лично». Снаружи послышались крики множества голосов, приглушенное урчание кирги и топот ног. Без стука распахнулась дверь, и на пороге появился воин с вытаращенными в ужасе глазами. «Хе-хе, там-там, староста», а вслед за ним и посыльный выскочили на улицу и посмотрели туда, куда указывал им испуганный воин. На огромной скорости в сторону селения неслось что-то совсем уж непонятное. Какая-то полупрозрачная лодка, внутри которой находились люди. Стремительно влетев в поселок, они пронеслись мимо дома старосты, обдав разбегающуюся в разные стороны толпу упругим раскаленным воздухом. За какие-то мгновения они пересекли весь поселок и, подняв клубы пыли, умчались в направлении Зеленой долины. «Это они», — сдавленно выдавил из себя посланник. «Но как, ведь только вчера вечером, моего кирги мне, быстро», запрыгнув в седло. Кахир хлестанул животное по бокам и унесся вслед за уже исчезнувшими с глаз чужаками. Люинь и Жимун переглянулись и, поджав губы, искоса посмотрели на застывшего как изваяние Хахи. Староста стоял на крыльце и немигающим взглядом смотрел на быстро удалявшегося посыльного. С его скоропостижным отъездом исчезли последние мечты на радостную и безбедную жизнь их селения на несколько лет вперед. Из-под лобья глянув на своих жен, Хахи судорожно вздохнула и бросила им беззлобно. «Ладно, раз так, а вы-то что слюни распустили? Идите в дом». Неполадки с двигателем случились часа за три до ночлега. Весь день он работал исправно, а после того, как его заглушили, чтобы Эл сел за рычаги, ни в какую не хотел заводиться. Профессор забрался вовнутрь лодки, снял с двигателя самодельный кожух и, вооружившись инструментами, с головой погрузился в изучение поломки, используя для этого то один, то другой прибор из ящиков. Через час он вынес вердикт. Это надолго. Перегорели оба центральных чипа, отвечающих за подачу и распределение энергии в силовую установку, и чтобы их заменить, надо разобрать почти весь двигатель и кое-что усовершенствовать, иначе это будет происходить постоянно, а у меня в запасе всего-то пара подходящих чипов. В нормальных условиях ничего сложного, ремонт на 10-15 минут, а здесь всем хотелось поскорее покинуть негостеприимную пустыню, и Гунт решил, пока профессор ковыряется в двигателе, толкать самодельный барк руками, как они это делали раньше, тем более Кирт заверил, что ремонту это никак не помешает. Радиация все еще зашкаливала, но уже была не такой лютой, как в самом начале их путешествия по поверхности. Емкости с питательной смесью в доспехах были пустые изначально, оставалась только вода, поэтому надо идти вперед и только вперед, стараясь делать как можно меньше остановок на пути. Пока толкали лодку, пару раз пришлось пострелять, отбиваясь от местных хищников. Один раз, пустив стрелу из лука, Марк убил со 100 шагов какого-то зверя, неожиданно появившегося из-за камней и кинувшегося на перерез их отряду. Другой раз это сделал Кейв, применив свою винтовку, не понадеявшись на лук и арбалет. Зверь тот был уж очень необычен и страшен до жути. Покрытое мелкой чешуей продолговатое тело было метров 3 в высоту и опиралось на 4 мощных когтистых лапы, на 3 толстых гибких шеях приплюснутые змеиные головы, утыканные острейшими кривыми клыками, между которыми сочилась зеленоватая слизь. Когда рассматривали его вблизи, у Ники чуть не случился рвотный позыв, что в наглухо закрытом шлеме было бы чревато самыми неприятными последствиями, но девушка, собрав волю в кулак, все же справилась. Часа через 2,5, когда заходящее светило почти скрылось за далеким горизонтом, профессор высунулся из носилок и устало сообщил: «Забирайтесь в лодку, поехали». В этот раз двигатель запустился с первого раза, и даже пропала легкая вибрация корпуса, существовавшая до поломки. За рычаги управления снова уселся Гунт и, сверившись со своим наладонником, плавно стронулся с места. Дофиты – особая порода птиц, соединенная ментально с поводырем. Все, что видит она, видит и поводырь. Чем сильнее между ними связь, тем четче и лучше картинка. Глава 5. Иерархия в отряде Кроме. Глава 5. Иерархия в отряде Кроме. Фурсу не спалось. После изматывающих тренировок, что каждый день с самого раннего утра устраивал им Кроме, у него жутко ныли натруженные ноги, и болело все тело, но не это не давало ему сомкнуть глаз. Одна и та же мысль буравила его изо дня в день после того, как они с Кроме покинули храм на острове и отправились в Дремин на поиски годных для их похода поисковиков и ловцов. Он никак не мог вспомнить многих важных вещей, и от этого ему было как-то совсем не по себе. Например, откуда он знает Кроме, как с ним познакомился и почему должен слепо ему подчиняться во всем. Фурс прекрасно помнил, как они с бывшим капитаном выбирались из пустыни, и он, сам измученный до предела, почти всю дорогу тащил его израненного на себе, но как они попали в эту самую пустыню и зачем, не помнил абсолютно. Короткими урывками к нему иногда возвращались частички памяти, и тогда он вспоминал, как летел на воздухолите в окружении каких-то грозных и молчаливых воинов, но как попал на тот воздухолит, нет. Хорошо помнил, что когда-то он принадлежал к воинственному ордену Ока Меркула, и что его, как и Кроме, изгнали. А за что? О том, что они должны собрать отряд головорезов и отправиться за хребет в поисках какого-то древнего корабля, он узнал от Кроме, когда они оба покидали храмовый остров, а о каких-то там преступниках, выкравших карту в одном из храмов, он услышал впервые от Кроме в тот же день, как и все остальные в этом лагере. Провалы в памяти и неопределенность мучили его каждый раз, как он оставался наедине с самим собой. Он пытался хоть что-то вспомнить о своей прошлой жизни, но тщетно. Урывками всплывали какие-то фрагменты, но соединить их между собою пока не представлялось возможным. Он даже как-то раз обратился с этим к Кроме. Тот, скупо улыбнувшись, только похлопал Фурса по плечу и сказал, что потеря памяти – это последствия перенесенной им тяжелой болезни, и что со временем она обязательно восстановится. Хорошо, если так, но бывший лейтенант чувствовал себя с каждым днем все лучше, а провалы в памяти и не собирались никуда уходить. Одно он понимал сейчас четко и ясно. Теперь его судьба неразрывно связана с Кроме, и им обоим предстоит выполнить задание, от которого будет полностью зависеть их дальнейшая жизнь. Видимо, храму очень хотелось заполучить те самые приборы с разбившегося корабля древних и жестоко наказать преступников, раз они вливают в это мероприятие столько средств. Одна только экипировка и оружие, доставленное им в лагерь, показывала, насколько на храмовом острове заинтересованы в успешном исходе их похода. Всему отряду выдали крепкие нагрудники с мигающим зеленым огоньком между нагрудных пластин. Они одевались поверх одежд поисковиков, и Крамис сообщил всем, что преступники вооружены особым оружием, и в случае столкновения с ними нагрудники надежно их всех защитят. На голову полагались удобные крепкие шлемы с забралом, не ограничивающим обзор. Эти шлемы вообще не разломить никаким оружием. Пробовали все по очереди, и ни у кого ничего не получилось. А что касалось индивидуального оружия, то у некоторых оно осталось прежним, с каким они и пришли в лагерь, а вот некоторым его заменили на то, что привезли из храма. Это оружие резало и рубило абсолютно все, кроме выданных им шлемов и нагрудников. Из дальнобойного Крами выдал всем небольшие компактные, но необычайно мощные арбалеты и по 30 крепких болтов к ним. С раннего утра и до позднего вечера бывший капитан без устали обучал отряд различным тактикам и ведению поединков в группах и порознь. И стоит отдать ему должное, он был прекрасным учителем, твердо знающим свое дело. Правда, его методика обучения ограничилась неприкрытой жестокостью, но она давала быстрый и почти всегда положительный результат. Теперь абсолютно все в отряде подтянули и без того серьезные навыки и стали еще более ловкими, быстрыми и непредсказуемыми. Фурс вздохнул и сел на высокой лежанке, свесив ноги. Его обоняние коснулся едва уловимый звериный запах, доносившийся из-за крепкой деревянной перегородки. Легкая улыбка тронула губы бывшего лейтенанта, и он с облегчением выдохнул. Еще вчера ночью там, за стеной, обитала пара ужасных хищников, вгонявших его своим рыком и воем в неподдельный ужас, а сейчас от них остался только лишь еле заметный запах. Вчера к вечеру в их лагере произошла пара событий, которые подвели черту под созданием иерархии в самом отряде. Народ в нем собрался непростой, каждый мнил себя великим, но вчерашний день всех расставил по своим местам. Хитрый Крами все предвидел и знал заранее. Собрав отряд перед своим домом, он предложил всем выбрать себе двух командиров среди ловцов и поисковиков, и предупредил, что каждый из выбранных получит еще по 10 полновесных гротов и увеличенную долю в добыче, и что все остальные должны будут беспрекословно выполнять их приказы, но сами они будут подчиняться только ему одному. После этого он битый час стоял на крыльце и с улыбкой наблюдал за тем, как матерые поисковики и ловцы с пеной у рта грызутся между собою, доказывая друг другу, кто из них более достоин. Продолжалось это до тех пор, пока он не поднял руку и не гаркнул так, что все разом замолкли. Насладившись произведенным эффектом, Крами медленно опустил руку и, сверляв взглядом еще мгновение назад готовую загрызть друг друга толпу, обронил уже более спокойным голосом: «Довольно. Я не хочу сам назначать командиров, дабы вы не подумали, что у меня тут появились любимчики. Уверяю, у меня их среди вас точно нет, поэтому...» Все притихли, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни единого слова. «Поэтому я предлагаю», чуть повысив голос, выкрикнул он, «выявить достойнейшего в поединке, но не между собою, а с обожравшимися человечины горгуди. Их как раз у меня тут есть парочка, и я собирался завтра на рассвете выпустить их на волю. Так что есть мужчины среди вас?» Перед домом вмиг стало так тихо, что, казалось, было слышно порыкивание и нетерпеливое повизгивание тех самых горгуди на заднем дворе. «Я специально их не кормил с того самого момента, как парочка из вас выразила полное несогласие со мной. Теперь они крайне злые и голодны. Ну же!» Крами ждал еще минуту и, так и не дождавшись, разочарованно махнул рукой и, уже было развернувшись, хотел пойти в дом, но тут все-таки нашлось двое смельчаков. От ловцов неожиданно в круг вышел тот самый Исмуэль, которому на вид дашь не больше 16 лет, а от поисковиков вызвался сам Вард. Крами широко улыбнулся и тут же огласил условия поединка. Никакого бергата и других зелий, отпугивающих хищников. Драться со зверем нужно только один на один и по очереди. С собою иметь только один вид оружия, какое угодно, только не меч, арбалет или игломет. Никто из толпы не имеет права прийти поединщику на помощь. Правила простые и всем понятны, осталось только определиться, кто начнет первым. Первым в круг вышел Вард. Одет он был в походный костюм поисковика из крепкой кожи ящера, на голове повязан цветастый платок, На руках перчатки из грубой кожи шипастого абаста. Против клыков горгуди так себе защита, но все же лучше, чем совсем ничего. Никто не сомневался, какое оружие выберет себе Вард. Широко расставив ноги, он одним движением распустил плетенный из кусков кожи кнут, и все увидели, что в него по всей длине искусно вплетена тончайшая проволока с заточенными до бритвенной остроты краями, а на самом конце виднелся небольшой шипастый шарик, отливающий серебристым металлом. Длина кнута оказалась неожиданно большой, 4.5 метра, и когда боец распустил его, то он зазмеился позади него, словно живой. Отведя руку с кнутом назад, он слегка согнул колени и замер, готовый в любой момент применить свое достаточно смертоносное и редкое в этих краях оружие. Рекомендую всем запрятаться в хижины и наблюдать за поединком через окна, чтобы не отвлекать поединщиков, а еще лучше залезть на крышу во избежание, так сказать, презрительно выкрикнул в толпу Крами и, развернувшись, спокойно направился на задний двор выпускать первого зверя. Все тут же последовали совету командира и стали карабкаться на крыши домов. Не успел последний залезть наверх, как на вдруг образовавшуюся арену выскочил рычащий и роняющий пену зверь. Судя по более светлому окрасу шерсти и кисточки на конце хвоста, перед Вартом сейчас была самка горгуди. Заметив одиноко стоявшего человека, она тут же припала к земле и, оскалив ужасающих размеров клыки, рыкнула грозно и устрашающе. Почти распластавшись, она быстро начала сокращать с Вартом дистанцию, шустро перебирая всеми четырьмя лапами. Неуловимо быстрое движение кистью, и металлический шарик на конце кнута устремился прямо в морду уже готового к решающему прыжку зверя. Этот выпад для горгуди оказался полной неожиданностью и стоил ей выбитого первым же ударом глаза. Оглушительно взревев, зверь волчком закрутился на месте, разбрызгивая в разные стороны крупные капли крови, но тут Вард, не давая ей опомниться, ударил хлестко еще раз. Теперь точный и выверенный удар пришелся по передней лапе зверя, серьезно поубавив у нее прыти, и заставил на какое-то время замереть на месте, подняв поврежденную лапу над землей. Теперь Вард не спешил, он медленно отвел руку за спину и, чуть шевельнув кистью, распустил кнут на полную длину. Оба замерли друг перед другом, готовясь к решающей схватке. Расчетливый, холодный человек, в котором не было ни капли страха, и яростно бьющий себя хвостом по бокам, израненный, обезумевший от боли и неистовой злобы зверь. Уже никто из сидящих на крышах зрителей не сомневался в благополучном для Варта исходе поединка, уж больно виртуозно он владел своим смертоносным оружием, и все только гадали, он сразу убьет самку горгуди или все-таки поиграет с ней в смертельную игру, постепенно калеча и лишая конечностей. Вон как она уже тяжело припадает на поврежденную лапу, да и на ее серой шерсти прибавилось темных кровавых пятен. Вард, не спуская глаз с клыкастого противника, шагнул назад, и зверь тут же решился на атаку. Из-за поврежденной лапы это получилось не так быстро, но, по всей видимости, на это и рассчитывал опытный поисковик. Чуть замешкавшись, самка прыгнула на Варда, распластавшись в воздухе, и тот, отскочив в сторону, как-то хитро крутанул кнутом, что в воздухе из него образовалась петля. Голова зверя залетела в созданную Виртом ловушку из кнута, и тот дернул за него что было силы, включив в это движение вес всего своего тела. Над импровизированной ареной раздался вздох удивления, восхищения, и все, наблюдавшие за поединком, повскакивали на ноги, рискуя рухнуть с покатых крыш. Нарвавшись на неожиданное препятствие, тушу самки перевернуло в воздухе, и она, уже обезглавленная, рухнула в пыль, так и не достигнув цели. Несколько мгновений над полем боя висела мертвая тишина, а потом все начали кричать, поздравляя Варда, и от избытка чувств хлопать в ладоши. Победитель, не обращая внимания на крики, резко дернул рукой и в воздухе раздался оглушительный щелчок кнута. От него во все стороны полетели мелкие капли крови, орошая и так залитую кровью арену. Очистив таким образом свое оружие, Вард не спеша свернул его кольцами и с вопросом посмотрел на Крами, спокойно стоявшего на крыльце. Дождавшись от него кивка, он спокойно развернулся и с достоинством победителя направился к ближайшему дому. Воспоминания вчерашнего дня так нахлынули на Фурса, что он встал с лежанки и, продев босые ноги в сапоги, вышел на крыльцо. То, что он увидел при тусклом свете Гуаса, повергло его в шок. Ровно по центру единственной улицы, прямо перед домом, где они жили вместе с Крами, виднелся шест и чья-то голова, насаженная на него сверху. В темноте не разобрать чья, и Фурс уже было хотел подойти поближе, Но в этот момент Гуас вышел из-за тучи и осветил страшную картину. На шест была нанизана голова одного из ловцов по имени Рульф. Вчера после поединка Смуэля еще с одним горгуди, он таинственно исчез, прихватив с собой всю экипировку и оружие, выданное ему Краме. Обнаружили пропажу только на вечерней перекличке и тут же организовали погоню. Возглавил ее сам Смуэль, и вот результат. Отрубленная голова, высунутый язык и пустые глазницы. В отряде шептались, что этот опытный ловец с лицом и телом юноши необычайно жесток и крайне опасен. Подтверждение этим слухам Фурс увидел вчера воочию сам, во время поединка Смуэля с огромным самцом горгуди. А что это был за поединок? Никакого сравнения с той бойней, что устроил до него Вард своим кнутом. Находясь сейчас в том самом месте, где вчера все и происходило, он вспомнил тот фееричный бой до мельчайших подробностей. Как только Вард покинул импровизированную арену, на его место вышел Смуэль и ловким движением сбросил с себя куртку, оставшись с обнаженным торсом. Затем он поднял в приветственном жесте руку и по-звериному оскалился. Кроме на это только хмыкнул и отправился выпускать оставшегося зверя из загона. Перед зрителями, подняв руки в приветственном жесте, стоял полуобнаженный Смуэль и беззаботно улыбался в ожидании противника. Выглядело это красиво и немного жутковато, если учесть то, кто сейчас должен выскочить к нему из-за дома. Опытный ловец явно играл на публику, завоевывая к себе все больше и больше симпатий как ловцов, так и поисковиков. Еще не было на импровизированной арене хищника, а зрители вокруг уже одобрительно шумели и подбадривали смельчака залихватским свистом и выкриками. Неяркое вечернее светило играло веселыми бликами на неожиданно мощных рельефных мышцах бойца. Он выглядел крепким, как корабельный гвоздь, и спокойным, как будто сейчас ему предстоял несмертный поединок с хищным зверем, питавшимся в последнее время только человечной, а увеселительная прогулка по набережной какого-нибудь портового городка. Тело Смуэля было обнажено по пояс, кроме рук. Его кисти и предплечья защищали крепкие наручи из толстых кожаных ремней, как у профессионального кулачного бойца. От этого мускулистые руки Смуэля казались еще более грозными, а внимательный взгляд Фурса отметил, что ремни на его руках сделаны из грубой кожи бородавочника Хапучи, такая не по зубам не то что самому свирепому горгуди, но и многим ящерам, обитающим в джунглях. В правой руке обратным хватом был зажат небольшой кинжал с широким листообразным лезвием размером с ладони шириной в 3 пальца. Фурс, глядя на него, начал невольно прикидывать в голове шансы смельчака с таким вооружением против свирепого людоеда. В памяти откуда-то всплыли наставления орденского инструктора Грыка. Слабое место у горгуди – это его с виду страшное, клыкастая, но на самом деле хрупкая и слабая нижняя челюсть. Любой вывих или перелом челюсти от удара дубиной или другим предметом гарантированно ослабит противника, и тогда появится шанс. Лишившись зубов, горгуди обречен на смерть от голода и невозможности защищаться. Но у него еще есть острейшие когти, особенно на задних лапах. Как правило, горгуди любит запрыгивать на жертву и, вцепившись зубами в шею или голову, рвать когтями незащищенное тело. Наконец, зрители на крышах домов поутихли и в ожидании боя замолчали разом, как по команде. В оглушительной тишине было слышно, как лязгнула щеколда, как со скрипом открылась дверка загона, злобная ругань Краме, и тут же грозный, быстро приближающийся рык. Смуэль метнулся к крыльцу одного из ближних домов и затаился за столбом, подпиравшим крышу, давая выскочившему на простор зверю осмотреться и увидеть обезглавленную тушу поверженной самки. Горгуди хоть и крайне кровожадны, но далеко не глупы, и Смуэль сознательно давал зверю почувствовать запах смерти, настигший в этом месте его подругу. Это должно вызвать в нем ярость и желание кинуться на обидчика, но этот горгуди оказался совсем не таким. Самец был намного мощнее и больше размером погибшей самки. Его бугристые мышцы так и перекатывались под гладкошерстной, переливающейся серебристым металлом шкурой. Грозный звериный рык раскатом грома прокатился над притихшим зрителями. И каждый из них, включая Фурса, содрогнулся, инстинктивно чувствуя древний ужас слабого, беззащитного человека перед могучим беспощадно хищным зверем, для которого безоружный человек – всегда такая легкая добыча. Все замерли, завороженно глядя, как Смуэль каким-то легким, скользящим шагом вышел из-за дома, и как горгуди не бросился к нему, а сделал всего лишь несколько бесшумных, крадущихся шагов, сокращая с ним дистанцию. Вот он остановился, присел на широко расставленные задние лапы. Со звериной грацией мышцы горгуди сгруппировались, вмиг подготовив могучее тело для сокрушительного прыжка. Между ними всего метра три. Опытный боец чувствует смрадный запах из пасти самца, но не показывает страха. Он также замер на месте, как и зверь, и спокойно смотрел на порыкивающего хищника, готового прыгнуть на него в любой момент. Что-то неуловимо меняется в облике Смуэля, с его губ исчезает улыбка, и на смену ей приходит звериный оскал и такой же утробный рык, как и у горгуди. От него идет волна смертельной опасности, и зверь чувствует это. Он начинает нервно бить себя хвостом по бокам и, выпуская когти, еще ниже прижимается к земле. Ловец дергается вправо, затем резко влево и быстро приседает, касаясь руками земли. Миг, и он устремляется навстречу зверю. Горгуди реагирует мгновенно и, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, устремляется вперед. Прыжок. Готовый к такому развитию событий, Смуэль резко отскакивает в сторону, и над деревней слышен оглушительный визг и скулеж раненого зверя. С правой стороны, возле самой холки самца, торчит рукоять смуэловского кинжала. Боец резко разрывает дистанцию и отбегает от раненого зверя подальше. Тот устремляется за ним, но клинок, торчащий в его теле, не дает ему настигнуть беглеца. Видимо, широкое лезвие разрезало не только мышцы, но и застряло в кости, принося зверю неимоверные страдания и боль. Заметно, что Смуэлом овладевает какой-то бесшабашный кураж. Все движения уверены. Главное – измотать, дать горгуди истечь кровью, а затем нанести решающий удар. Игра в догонялки продолжалась минут пять. Зверь окончательно обессилел, его движения стали вялыми, и кровь из раны уже не била как раньше тоненьким фонтанчиком, а просто стекала по шкуре крупными каплями и падала на землю. Бока его вздымались, как кузнечные меха, и вскоре раненый и изможденный самец остановился окончательно. Смуэль осторожно подкрался к нему, готовый в любой момент снова отскочить в сторону и пуститься на утек. Зверь хоть и ранен, но все еще смертельно опасен. Его маленькие злые глазки буравят противника, следя за каждым его движением. Собрав последние силы, зверь делает отчаянный рывок, и ему удается вцепиться в левую руку бойца. Но почему-то у Фурса, да и, наверное, у всех остальных, следивших за поединком, сложилось впечатление, будто бы Смуэль сам засунул ему руку в пасть. Зверь вяло мотнул башкой, пытаясь повалить противника на землю, но тот уже ловко оседлал его сзади и, выдернув нож из холки правой рукой, резко замахнувшись, снова вонзил его в основание черепа горгуди. Тот на последнем издыхании разинул пасть, и боец смог быстро высвободить затянутую в кожаные ремни руку и снова отскочить в сторону. То, как Смуэль свободно двигал рукой, она, по всей видимости, была совсем не повреждена. Дернувшись всем телом, поверженный горгуди издал жалобный предсмертный рык и, завалившись на бок, затих навсегда. Под восторженные крики и улюлюканье зрителей Смуэль поднял руки и поприветствовал наблюдающего за поединком с крыльца своего дома Крами. На губах того блуждала легкая улыбка, но взгляд оставался серьезным и пронзительным. Еще Фурс заметил, что не все рукоплескали отважному бойцу. Особенно это было заметно среди ловцов. Парочка стояла и хмуро смотрела на победителя, и бывший лейтенант хорошо запомнил, что один из них как раз и был этот самый Рульф, чья голова сейчас оказалась нанизанной на шест посреди улицы. Фурс посмотрел в небо и ухмыльнулся. До рассвета остался всего какой-то час, и Крами снова выгонит всех на занятия. Страшно подумать, что он придумает сегодня. Увольнительное. На следующий день после тех поединков, Крами вызвал к себе обоих командиров и объявил им, что вынужден отправиться на день или два по делам и надеяться на них, как на своих ближайших помощников. Выдав каждому по небольшому кошелю, набитому звонкими монетами, он сообщил им, что в них ровно по одному полноценному гроту на каждого члена команды, и что он разрешает, естественно, под ответственность Смуэля и Варта, на сутки покинуть лагерь любому из них, кому они сами доверяют и уверены, что те не сбегут. При этом он запретил убирать голову Рульфа с шеста посреди улицы, дабы все видели, что будет с теми, кто ровно через сутки не вернется в лагерь. Им же, как и Фурсу, покидать лагерь запрещено, и в качестве компенсации он выдал им еще по два полноценных грота и по бутылке дорогого выдержанного дрыги. Если будет совсем уж скучно, можете притащить к себе девок из соседней деревни, но не обижать, и чтобы к моему приезду здесь никого посторонних не было. Всем все понятно. Варт и Смуэль переглянулись и кивнули. Что тут непонятного? Как только они вышли из дома, Крами оседлал своего ездового ящера и, воткнув тому в бока острые стремена, умчался за ворота. Все с облегчением выдохнули. Наконец-то долгожданный отдых от изнурительных тренировок по тактике и другим, как считал Краме, необходимым дисциплинам. Сарим, да и другие члены команды не переставали удивляться неистощимым знаниям и умениям бывшего капитана в таких дисциплинах, о существовании которых многие в отряде даже и не догадывались, и это несмотря на свой богатый жизненный опыт. Непревзойденный боец, он также хорошо разбирался во всем, что касалось подготовки следопыта, ловца, оказания квалифицированной медицинской помощи и многом-многом другом. Каждый из присутствующих в лагере перенимал от него для себя что-то новое и впитывал эти знания, словно губка. Кроме бегло говорил на мертвом языке древних и знал многие наречия, которые использовали люди по эту сторону хребта и по ту. Еще он прекрасно знал тонкости быта этих народов и их основные законы, необходимые для человека, попавшего в их среду. Процесс обучения был построен жестко, иногда даже жестоко, но был настолько эффективным, что необходимые знания усваивались чуть ли не с первого раза и навсегда. Сарим втянулся в процесс без труда и только получал от этих занятий истинное удовольствие, каждый раз находя для себя что-то новое. Примерно в таком режиме он прожил свои первые 20 лет под жесткой рукой отца, своих дяди и деда, и сейчас ему было не привыкать. Особенно ему нравились вечерние посиделки всего отряда у костра в специально отведенном для этого месте. Каждый раз Краме выкатывал небольшой бочонок пенного потака и, разлив его по кружкам, подкидывал какую-нибудь тему для разговора из разряда, когда и какое зелье лучше всего применять в том или ином случае, или как лучше и быстрее обнаружить след после проливного дождя, или что-нибудь в этом духе. Это тоже своего рода был процесс обучения, но выстроен только несколько необычно. Пока поисковики и следопыты начинали отчаянно спорить, доказывая свою правоту в том или ином вопросе, другие сидели молча, внимательно слушая и анализируя. Собравшись, Сарим закинул за спину свой рюкзак и уже хотел было покинуть комнату, как зашел Вард. «Ты в Дрёмин?» – спросил он. Сарим кивнул, подтягивая лямки рюкзака и слегка подпрыгнув на месте. «Принеси мне пищевых гранул», – попросил Вард, протягивая Сариму желтоватую монету номиналом в полноценный грот. «Не могу больше жрать эту баланду, желудок уже не держит, выбери на все деньги самых лучших, ну, как для себя». Сарим, чуть улыбнувшись, кивнул и, взяв деньги, направился на выход седлать своего ящера. Ехать до Дремина не так, чтобы и далеко, чуть больше 20 километров, и часа за 3 он планировал достичь городских стен. Километров через 5 Сарим выехал на основной тракт и дал волю ящеру, обгоняя попутные повозки и одиноких всадников. В этот раз, вопреки семейным традициям, за обеденным столом находилось всего двое, Сарим и его родной дядя, седовласый Самол. «Так ты считаешь?» Старик отодвинул в сторону пустую тарелку и заинтересованно посмотрел на племянника, что отряд с нашим мальчиком уже перевалил хребет, и храмовые ищейки вот-вот обнаружат их. Прожевав хорошо прожаренный кусок мяса, Сарим коротко кивнул и ответил: «Да, мне кажется, кроме только и ждет какого-то особого сигнала от тех, кто стоит над ним. Вард сказал нам, что сегодня он куда-то срочно уехал на пару дней, может, уже скоро». Самол встал из-за стола и с задумчивым видом похлопал по плечу жующего Сарима. «Ты молодец, племянник. Мой брат Скрим и твоя мать Ирика гордились бы тобою, если бы остались живы. Ты когда обратно?» «Завтра, как только откроют городские ворота. До деревни 3 часа хода, и я обещал Варту, что не задержусь». Самол кивнул и снова похлопал племянника по плечу. «Тогда не будем терять времени. Пойдем в хранилище». В хранилище Сарим бывал редко, всего с 10 раз за всю свою жизнь, хотя доступ сюда, как и у любого другого мужчины их рода, был абсолютно свободным, в присутствии старшего, конечно. В этот раз его дядя Самол направился прямиком к скрытому в стене сейфу, где хранились особо ценные экспонаты, и поманил племянника за собою. Железный сейф был огромен, выше человеческого роста и в ширину чуть более метра. Внутри него находились отдельные полки, некоторые из которых закрывались на хитрые замки и тоже представляли собой небольшие мини-сейфы. К одной из таких полок Самол подобрал ключ и вытащил изнутри небольшую продолговатую коробочку размером с ладонь. Поставив ее на стол перед племянником, он торжественно открыл крышку и достал из нее какое-то плоское, идеальное отполированное устройство. «Вот», — благоговейным шепотом провозгласил он, — «самое ценное, что есть в этом хранилище, кладезь древних знаний». Пальцы Самола слегка подрагивали, когда он держал прибор в руках. «Скрипя сердце, передаю его тебе, племянник, но пообещай мне, что обязательно вернешь». «Обещаешь?» Сарим заинтересованно посмотрел на прибор в руках Самола, затем решительно кивнул. «Обещаю, дядя, клянусь». Самол ткнул пальцем в черный как смоль прибор, и одна из его сторон засветилась ярко-голубым цветом. На этом приборе указаны координаты точно такого же наладонника, как и у нашего Марка. Если будешь хотя бы на дистанции в 100 километров от него, то при помощи этого прибора ты не только сможешь связаться с ним и услышать голос, где бы он ни был, но и увидеть его. Предупреждаю, на большем расстоянии он может и не сработать. Ты понял? И еще, если Крами увидит наладонник, он все поймет, и тебе конец. Уяснил? Дождавшись от племянника утверждающего кивка, он вздохнул и проговорил. Ну, тогда запоминай последовательность. Глава 6. Повороты судьбы. Глава 6. Повороты судьбы. Примерно через час после запуска двигателя выскочили на открытую местность, и тут же все заметили, что уровень радиации вокруг стал значительно ниже. Впереди простиралась обширная территория, представляющая собой каменистую пустошь с редкой и низкой растительностью. Гунт уверенной рукой управлял самодельным барком и одновременно переговаривался с профессором, сидевшим в своем кресле чуть ниже. На этом отрезке пути пейзаж пустынный, и опасности врезаться в какую-либо скалу или редкое в этих местах дерево был настолько минимален, что командир больше посматривал на профессора, чем на степь. Предметом разговора стала небольшая водная преграда, которую они недавно преодолели с наскока. Кирк тут же запротестовал и строго предупредил Гунта, что в следующий раз подобного обращения Барк может и не перенести. Двигатель из-за переделок не настолько герметичен, и вода губительна для такой ненадежной конструкции, и впредь водные преграды надо преодолевать другим способом, а то и вовсе избегать их. Гунт поинтересовался насчет песка и мелких камней, и тут профессор не выдержал и прочитал получасовую лекцию об устройстве двигателей подобного рода, в конце которой всем стало понятно, что мелкие камни и песок, в отличие от воды, им не страшны. Информация была своевременной, потому как далеко впереди показалась сверкающая на солнце полоска воды, и дабы не испытывать судьбу, Гунт начал понемногу сбрасывать скорость, чтобы ненароком снова не залететь в воду. Остановившись на берегу бурной реки, профессор сделал необходимые замеры и объявил, что уровень радиации как в воздухе, так и в реке почти в норме, но умываться и тем более пить эту воду он не советует. Слишком много в ней вредных примесей, несовместимых с жизнью. Предлагаю сделать привал вон там. Все проследили глазами, куда указывал Марк, и увидели на горизонте тоненькую, еле различимую зеленую полоску густого леса. Там отдохнем, перекусим, наконец, и соорудим плот, чтобы преодолеть реку. Согласен. Кивнул Гунт и повнимательнее всмотрелся вдаль, используя для этого приборы, вмонтированные в шлем. «Хаэм», задумчиво пробормотал он, «впереди небольшое селение из двух десятков домов. Странное какое-то, ни забора тебе, ни ворот, и воины с копьями в доспехах шастают». Марк тоже встал с ним рядом и опустил забрало шлема. «Все понятно», чуть помедлив, ответил он. «Селение стоит на границе с пустошью. Видимо, оно охраняет цивилизованные территории от зверья, прущего из него. Мы встречали несколько штук на своем пути». Гунт хотел было задать ему вопрос, но Марк неожиданно продолжил. «Это не воины-охотники, но вооружены по здешним меркам достаточно серьезно. А то, что нет забора, так он тут, по всей видимости, и не нужен. Вон, видишь, трава вокруг поселка синего цвета. Это клаписа. У нас такая тоже растет». Все посмотрели через свои приборы на далекий поселок и траву, сплошным синим ковром обступившую его со всех сторон. «У нас пыльцу этой травы смешивают с мочой трезоборка и получают бергат», продолжал объяснять Марк. «Тут, наверное, используют ее несколько другим образом, высаживая по кругу. Неплохая и вполне себе надежная защита от дикого хищного зверья. А люди?» — спросила Ника. «Неужели тут никто ни на кого не нападает?» Марк переглянулся с Селсом, и оба одновременно пожали плечами. «Чтобы добраться до леса, начал давать советы Кирт, нам необходимо проехать вдоль реки, и затем проскочить через сам поселок на накатанную дорогу, что ведет прямиком в лес. Другого пути не вижу». «Почему?» — снова спросила Ника. «Да потому что», — терпеливо пояснил Марк, тыкая пальцем куда-то вперед, «вокруг обширные болота. Разве ты не видишь? Вспомни, о чем говорил профессор, объясняя нам, как устроен двигатель». Ника от досады закусила губу и кивнула. «Точно, вода кругом. Всем полная готовность. Начал раздавать команды Гунт. Шлемы не снимать, без нужды не стрелять. Постараемся проскочить без боя. В случае необходимости применять только арбалеты и луки. Все закивали и тут же деловито начали рассаживаться на свои места, готовя оружие к бою. Гунт, как самый опытный водитель, снова взялся за рычаги управления и, набрав максимальную скорость, на которую только был способен самодельный Барк, направил его твердой рукой в сторону селения. Вскоре стали видны невооруженным глазом дымы очагов, приземистые строения и люди, снующие туда-сюда по поселку. «Правь строго по центру», — выкрикнул Кирт, указав рукой на быстро приближающуюся улицу, которая, к слову сказать, была единственной в этом поселке. «Не зацепи дома». Люди, находившиеся в селении, еще издалека заметили непонятное устройство, с невероятной скоростью несущиеся прямо на них, и с криками ужаса бросились в разные стороны, освобождая дорогу. Приземистые хижины быстро промелькнули по обеим сторонам от Барка, и тот, так никого не сбив и не задавив, выскочил на простор и унесся в сторону уже не такого далекого леса, всего километров 10 или около того. Через лес шла достаточно хорошо укатанная дорога. Было заметно, что здесь часто пользовались телегами, доставляя различные грузы в селение и обратно. Проехав по ней километров 5, Гунт свернул на небольшую полянку, примыкающую к дороге, сбавил скорость и вскоре совсем заглушил двигатель. «Высаживаемся», — скомандовал он. «Нам надо пересечь реку, а тут везде непролазный лес. Придется прорубаться, как мы это делали раньше в джунглях. Поторапливайтесь». «Аво», — воскликнул Кейв, указывая на борт лодки. «Не такие уж и безобидные эти местные жители». Кто-то все-таки успел метнуть копье в быстро пролетающий мимо него Барк, пробив насквозь пластиковый борт лодки. Теперь из него торчало почерневшее древко копья. Солурс внимательно осмотрел наконечник и вынес свой вердикт. «Отравленное. Лучше бросить здесь и не тащить с собой. Этого добра у нас и так хватает». Дорн запустил своего разведчика, и тот мгновенно взмыл в небо. «До реки не больше километра, вон в том направлении», — доложил он, махнув рукой в сторону. «За нами несется какой-то всадник верхом на двуногой птице. Предлагаю поймать и допросить. Доверь это мне», — шагнул вперед Солурс. «А вы выдвигайтесь дальше. Не теряйте времени. Вперед», — скомандовал командир и, вытащив ножи, шагнул в ближайшие кусты. Солурс притаился за деревом, терпеливо ожидая, когда появится преследователь. Дорога здесь одна, вокруг густой, труднопроходимый лиственный лес, мимо он точно не проскочит. Вскоре он показался. Преследователь несся во весь опор на каком-то двуногом звере, внешне напоминающем птицу, точно таком же, как Солурс видел ранее, просматривая историю жизни бедняжки Мирами. Каким-то непонятным образом преследователь хорошо держал след и, не доехав до затаившегося следопыта каких-то пару метров, уверенно свернул на поляну, будто точно знал, где скрылись беглецы. Ждать больше нельзя. Поудобнее перехватив копье, Солурс выскользнул из-за дерева и жестко хлестанул древком поперек корпуса всадника. От неожиданного удара того вынесло из седла, будто пушинку, а Солурсу в свою очередь пришлось уворачиваться от острого клюва рассерженной и злобно стрекочущей птицы. Увернувшись раз другой, он рубанул острием копья по длинной шее наседавшего на него кирги, начисто срубив тому голову. Обезглавленная птица закрутилась на месте, разбрызгивая в разные стороны крупные капли крови, затем слепо понеслась через поляну и, на полном ходу столкнувшись с раскидистым деревом, рухнула на землю. Закинув копье за спину, Солурс бросился к поверженному противнику, который пока безуспешно, но упорно пытался встать на четвереньки.